Глава 10. Фан-клуб Дарио Наторна. Разлом хрустальной пещеры встретил меня переливающимся сиянием и прохладным воздухом, насыщенным какой-то странной энергией. Стены пещеры были покрыты кристаллами всех мыслимых оттенков, от голубого, фиолетового до ярко-оранжевого. Они пульсировали мягким светом, создавая почти сказочную атмосферу. «Красиво», — признал я, оглядываясь. «Жаль, что красота таких мест обычно означает смертельную опасность». Тень обнюхал воздух и негромко зарычал. Его уши стали торчком, а хвост перестал вилять. Определенно почувствовал что-то интересное. «Что, блохастый, учуял добычу?» — усмехнулся я, проверяя меч в ножнах. «Ну, давай посмотрим, что здесь водится. Только постарайся не жрать все подряд. Не хватало еще, чтобы твоя шерсть покрылась кристаллами». Мы двинулись вглубь пещеры по естественному коридору, стены которого сверкали, как внутренности какой-то гигантской жиоды. Звук наших шагов отражался от кристальных поверхностей, создавая причудливое эхо. Первые монстры не заставили себя ждать. Из-за кристальных наростов с противным скрежетом выползли твари, которые заставили меня приподнять бровь от удивления. Помесь паука и скорпиона, но размером с крупную собаку. Их хитиновые панцири переливались в свете кристаллов, а на концах лап росли острые, как бритвы, кристальные наросты. «Арахниды!» – пробормотал я, уклоняясь от жала одного из них. «Кто-то явно постарался, создавая местную фауну. Интересно, что будет дальше? Алмазные медведи?» Первый паук бросился на меня, выставив вперед жало размером с мой кулак. Я позволил ему приблизиться почти вплотную, а затем меч описал плавную дугу, отсекая сразу три передние лапы. Тварь завизжала, звук получился, как у ножа по стеклу, и рухнула на бок. Второй попытался атаковать сверху, спрыгнув с потолка пещеры. Умная тактика, если бы противник был обычным охотником. Но я просто отступил на шаг и встретил падающего монстра вертикальным ударом прямо в брюхо. Лезвие вошло в хитин без особого сопротивления. «Хрустящие снаружи, мягкие внутри», — заметил я, отряхивая меч от внутренности твари. «Аж курочки жареной захотелось». Третий и четвертый пауки попытались взять меня в клещи, атакуя одновременно с разных сторон. Неплохая координация, но предсказуемая. Я присел, позволив им пролететь над головой, а затем одним круговым движением разрубил обоих пополам. Тень тем временем расправлялся со своими противниками с гораздо большим энтузиазмом. Я увидел краем глаза, как у него на мгновение появились еще две головы, полупрозрачные, словно сотканные из тени, но с вполне реальными зубами. Одну из тварей он просто проглотил целиком, что было довольно впечатляющим зрелищем для собаки его размера. «Избирательный в еде», — заметил я, наблюдая, как пес обнюхивает остатки другого паука, но есть их не стал. «Хороший признак. Значит, понимаешь разницу между вкусным и невкусным». После первой стычки его аура стала заметно плотнее, словно он действительно что-то получил от поглощенного монстра. Видимо, моя догадка подтвердилась, и мой новый четвероногий товарищ был довольно необычным. Мы продвигались глубже в пещеру. Кристаллы становились все крупнее и ярче, а воздух плотнее. Я чувствовал легкое покалывание на коже, словно находился в центре грозы. Следующими на нашем пути оказались существа, которые заставили меня остановиться и внимательно их рассмотреть. Кристальные големы. Но не обычные каменные увольни, а нечто в самом деле уникальное. Их тела были сложены из разноцветных самоцветов, которые пульсировали изнутри собственным светом. Высотой они были мне по плечо, но двигались с удивительной для таких созданий грацией. «Теперь это уже интереснее», — усмехнулся я, наблюдая, как один из големов начал светиться ярче. «Видимо, местные монстры не ограничиваются простым размахиванием лапами». Я оказался прав. Голем выстрелил лучом концентрированного света прямо мне в грудь. Хорошо, что я заметил, как его кристаллы изменили оттенок за секунду до атаки и успел уклониться. А луч прожег в стене дыру размером с кулак. «Ай-яй-яй-яй-яй», — покачал я головой. «Стреляешь боевыми заклинаниями. Нехорошо. Надо отучить от дурной привычки». Я рванул вперед, пока голем перезаряжался для следующего выстрела. Меч вошел в сочленение между грудью и правой рукой. Единственное место, где кристаллы не смыкались плотно. Голем рассыпался на части с мелодичным звоном. Второй голем учел ошибку товарища и начал отступать, ведя непрерывный огонь. Умно, но бесполезно против того, кто провел 100 лет, уклоняясь от атак демонов. Я двигался зигзагом, используя кристальные наросты как укрытие, и приближался к цели. «Стой и дерись, как мужчина!» — крикнул я голему. «А то получается какая-то бесполезная беготня». Разумеется, голем проигнорировал мой призыв к честному бою и продолжил отстреливаться. Пришлось проявить изобретательность. Я схватил кусок хитина от убитого паука и швырнул в голема. Тот инстинктивно выстрелил по летящему обломку, толком не разобравшись, что это, а я воспользовался моментом и прыгнул, используя стиль огненной гиены. Клинок полыхнул огнем, отзываясь на мою внутреннюю энергию, а удар сверху вниз разрубил голема от головы до ног. Две половинки рухнули в разные стороны, разбрасывая самоцветы по полу пещеры. «Вот так намного лучше», — сказал я, стряхивая кристальную пыль с лезвия и смотря, как пламя красиво пожирает кристалл. Тень тем временем с интересом обнюхивал осколки големов, но есть их не стал. Видимо, неорганика ему не по вкусу. Зато он с аппетитом доел остатки одного из пауков, и его призрачные головы стали проявляться еще отчетливее. «Да уж, местная фауна явно создавалась не для развлечения», — заметил я, оглядывая поле боя. «Хотя для Циранга довольно слабовато. Может, дальше будет интереснее?» За спиной раздался грохот и крики. Я обернулся и увидел группу из 10 человек, которые с боем пробивались через уже зачищенную мною территорию. Впереди шел парень со шрамом через бровь, размахивая двуручным мечом, как дубинкой. Никакой техники, но много энтузиазма. За ним следовали остальные. Рыжеволосая лучница, которая нарядилась будто на выход в высший свет. Маг в очках, сразу видно педант и интеллектуал. А уж когда он поправил очки на переносице, то вообще. Несколько воинов с более простым снаряжением. «Черт побери!» — орал, похоже, лидер этого, рубя уже мертвого паука на еще более мелкие куски. «Где этот самоубийца?» «Капитан, здесь везде следы боя!» — крикнула лучница, осматривая разбросанные по полу останки монстров. «Кто-то уже прошел тут!» «Понятно!» — лидер остановился, тяжело дыша от напряжения. «Значит, этот идиот все-таки жив и убивает всех монстров подряд! Проклятие!» Маг в очках присел рядом с останками одного из големов и поднял кусок хитина от паука. «Судя по срезам, использовался очень острый клинок», — сказал он задумчиво, поправив свои очки. «И техника крайне необычная. Видите эти углы срезов? Такого я никогда не встречал». «Плевать на технику», — рявкнул темноволосый, стуча мечом по полу. «Он портит нам всю охоту. Мы планировали эту экспедицию неделю, а он просто пришел и... Да кем он себя возомнил?» «Может, стоит попытаться его найти?» — неуверенно предложил один из воинов. «Если он настолько силен, возможно, нам стоит...» «Нам не нужна помощь от какого-то выскочки!» — оборвал его лидер. «Быстрее! Догоняем этого идиота!» Я усмехнулся, наблюдая за их суетой. Но, конечно, винить стоит того, кто делает работу быстрее и эффективнее. Классическая логика посредственности. Видимо, они из той категории людей, которые обвиняют дождь в том, что он мокрый. «Тень, кажется, у нас появились зрители», — сказал я псу, который в этот момент заканчивал свой обед. «Постарайся не слишком их пугать. Хотя, учитывая твои новые способности, это может быть непросто». Мы углубились в пещеру, где кристаллы росли уже настоящими лесами. Некоторые из них достигали высоты в несколько метров, создавая причудливые коридоры и залы. Свет здесь стал настолько ярким, что приходилось щуриться. И тут началось самое интересное. Из глубины пещеры донесся протяжный вой, от которого все кристаллы вокруг зазвенели в резонансе. Звук был настолько мощным, что я почувствовал вибрацию в костях. «А вот это уже повеселее!» — улыбнулся я, сжимая рукоять меча. «Наконец-то кто-то достойный!» Из кристального лабиринта выползло нечто, что заставило бы большинство охотников развернуться и бежать со всех ног, не останавливаясь до самого выхода из разлома. Кристальный дракон. Не настоящий, конечно, но впечатляющая имитация. 20 метров в длину, покрытый переливающейся чешуей из самоцветов разных оттенков. Глаза у него были, как два огромных алмаза. А из пасти время от времени вырывались искры. «Ну, здравствуй, красавчик!» — приветствовал я монстр, принимая боевую стойку. «Давно не встречал драконов. Последний был в мире демонов размером с небольшой замок. По сравнению с Тим, ты просто милая ящерка, только невкусная». Дракон рявкнул в ответ, и от его голоса с потолка посыпались мелкие камешки. Затем он выдохнул струю кристального песка, которая могла превратить сверкающую кристаллами статую любого неосторожного охотника. Я видел подобное раньше. Одна из разновидностей окаменения. Я просто отступил в сторону, позволив атаке пройти мимо. Песок врезался в стену позади меня, превращая часть кристального нароста в серый камень. «Дышишь блестками?» — насмешливо фыркнул я. «А я-то ожидал огня, ну и разочарования. Хотя, учитывая, что ты сделан из кристаллов, огонь был бы самоубийством». Дракон явно обиделся на мои слова и атаковал когтями. Каждый коготь был размером с короткий меч и выглядел острым, как лезвие. Я ушел под удар, оказавшись прямо под его мордой, и вонзил меч между чешуйками на шее. Не смертельно, но достаточно болезненно, чтобы привлечь внимание. В этот момент за моей спиной раздались крики ужаса. «Дракон!» — вопил кто-то из преследовавшей меня группы. «Кристальный дракон! Это же босс разлома! Боги, он огромный!» — добавил еще один голос. «Все по позициям!» — заорал лидер, пытаясь взять ситуацию под контроль. «Стандартная схема атаки. Танки сдерживают, маги бьют издалека. Лучники на дистанцию!» Я покачал головой, не прекращая уклоняться от атак дракона. «Будут только мешаться под ногами и создавать лишний шум. Впрочем, возможно, смогу использовать их как отвлекающий маневр». «Эй!» — крикнул я через плечо, парируя очередной удар когтем. «Если уж решили помочь, то хотя бы не стойте кучей. Разойдитесь по сторонам!» Но было уже поздно. Дракон заметил новых противников и отвлекся от меня. Его хвост толщиной с древесный ствол пронесся над землей, сметая кристальные наросты и все, что попадалось на пути. «Уворачивайтесь!» — закричала рыжеволосая лучница. Большинству охотников удалось отпрыгнуть в стороны, но двое не успели среагировать достаточно быстро. Маг в очках и один из носильщиков попали под удар хвоста и отлетели к стене пещеры. Звук их падения заставил меня поморщиться. «Твою мать!» — выругался темноволосый, бросаясь к раненым товарищам. «Эрик! Томас! Вы живы?» Маг в очках с трудом поднял голову, его очки были разбиты, а из уголка рта сочилась кровь. «Жив!» — прохрипел он. «Кажется, ребра сломаны, но жив!» Носильщик не отвечал, лежа без движения. А дракон тем временем развернулся ко мне, явно решив, что я представляю большую угрозу, чем группа перепуганных охотников. «Умная ящерка, ничего не скажешь». «Хочешь потанцевать один на один?» — усмехнулся я, принимая стойку лунного серпа. «Давай потанцуем». То, что произошло дальше, стало бы предметом бардовских песен, если бы кто-то смог это толково описать. Я двигался вокруг дракона, как вихрь, нанося удар за ударом в ключевые точки. Между чешуек, по сочленениям, в уязвимые места, которые я выучил наизусть, сражаясь с настоящими драконами в мире демонов. Дракон пытался достать меня когтями, зубами, хвостом, даже крыльями. Но я всегда оказывался не там, где он ожидал. Каждый мой удар оставлял глубокую рану, из которых сыпались кристальные осколки вместо крови. «Невозможно!» прошептала рыжеволосая лучница, наблюдая за боем широко раскрытыми глазами. «Он сражается с драконом, как равный с равным. На босса разлома обычно собирают большой отряд». Тень тоже не остался в стороне. Все три его головы вцепились в заднюю лапу дракона, не давая ему маневрировать. При этом пес явно получал удовольствие от процесса, и его хвост весело вилял. «Да кто он такой?» спросил один из воинов группы, не в силах оторвать взгляд от сражения. «Понятия не имею», — ответил другой. «Но я впервые вижу, чтобы кто-то сражался с боссом разлома в одиночку». А лидер отряда, в этот момент видя, что его подвиг по спасению самоубийцы превращается в унижение, решил доказать свою крутость. Он схватил двуручный меч обеими руками и с боевым кличем бросился на дракона, целясь в его левый бок. «За честь гильдии!» — заорал он, размахивая клинком. «За павших товарищей!» «Идиот!» Полный, конченый идиот. Дракон даже не повернул голову в его сторону. Просто небрежно взмахнул крылом. Норрис пролетел метров 5 и врезался в кристальную стену с таким звуком, словно мешок картошки упал с большой высоты. «Капитан Норрис!» — закричал лучница, бросаясь к упавшему. Дракон повернулся к лежащему охотнику. В алмазных глазах читалось нечто похожее на презрение. Он явно намеревался добить упавшего противника. И тут уже пришлось мешаться мне по-настоящему. Одним движением я оказался между драконом и балбесом-самоубийцей. Время словно замедлилось. Я видел, как пасть дракона открывается, готовясь выдохнуть смертельную струю кристального песка. Видел ужас в глазах лидера отряда. Видел, как остальные охотники замерли в бессильном отчаянии. Я расставил ноги пошире и увел меч за спину. Стойка одного удара. Ее название говорит само за себя. С текущими силами вряд ли получилось бы на монстре посильнее, но это вроде и сгодится. Мой меч описал идеальную дугу, проходя точно через то место, где соединялись голова и шея дракона. Лезвие, благодаря вложенной и структурированной в нем энергии, вошло в тело, перерубив все, что попалось на пути. Голова дракона отделилась от тела и с грохотом рухнула на пол пещеры. Тело простояло еще несколько секунд, а затем тоже рухнуло, рассыпаясь на тысячи кристальных осколков. Мертвая тишина. Даже эхо умерло в кристальных сводах. «Ну вот», — сказал я, оглядывая меч в надежде, что он пережил эту стойку и не получил трещин. «И что тут такого сложного было?» Лидер этого отряда неудачливых охотников лежал, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. В них читался шок, благодарность и что-то еще. Уважение. Может быть, даже благоговение. «Вы спасли меня», — выдавил он с трудом. «Рисковали жизнью ради...» «Не принимай близко к сердцу, парень», — перебил я его, возвращая меч в ножны. «Просто не люблю, когда при мне убивают людей. Портит настроение и аппетит». Остальная группа медленно окружила нас, глядя то на останки дракона, то на меня. В их взглядах читалось что угодно, от восхищения до какого-то почти религиозного трепета. «Вы убили кристального дракона одним ударом», — прошептала лучница, ее голос дрожал от потрясения. «Босса Церанга! Одним движением меча!» «Техника», — небрежно ответил я, направляясь к останкам дракона. «Нужно просто знать, куда бить». «Анатомия — полезная наука, знаешь ли». Маг, которого отбросило к стене, с трудом поднялся, опираясь на свой посох. Очки его были разбиты, но глаза горели восхищением. «Простите, как вас зовут? Я хочу знать имя человека, который спас нас». «Дарион», — ответил я, присев рядом с тем местом, где лежала голова дракона. В кристальных обломках лежали три предмета. Первый — крупный астролит размером с кулак. Отличное качество, насколько я могу судить. Второй тоже кристалл, даже больше, чем астролит. Один в один, что был в чертеже арка. Выходит, это и есть кристалл временной стабилизации? Впрочем, девушка скажет точнее, когда я его принесу. Третий же предмет заставил меня приподнять бровь от любопытства. Черный камень размером с куриное яйцо, на поверхности которого была выгравлена сложная руна. Символ пульсировал слабым красноватым светом, словно внутри него билось сердце. «Ничего себе, это же рунический камень!» — воскликнул маг, увидев мою находку. Его голос звучал так, словно он обнаружил сокровище. «Вам невероятно повезло. Такие встречаются крайне редко». «И что с ним делать?» — спросил я, рассматривая камень со всех сторон. «Можно активировать и получить случайную способность или знание», — объяснил он с нескрываемым энтузиазмом. «Рунические камни содержат в себе отголоски древних техник, заклинаний, иногда даже воспоминания. При разрушении камня его содержимое внедряется в сознание того, кто его активировал». Он сделал паузу, поправляя разбитые очки. «Или можно продать на рынке. Коллекционеры и исследователи готовы платить огромные деньги за такие артефакты. Многие охотники специально ищут их ради азарта. Никогда не знаешь, что получишь. Может быть, мощное заклинание, может, рецепт супа». «Понятно». Я спрятал и астролит, и рунический камень во внутренние карманы. «А где торгуют такими вещами?» «Есть специальное приложение для торговли артефактами». Маг полез в карман за своим устройством. «Могу показать, как им пользоваться». Я достал подаренный Зарой телефон и попытался ткнуть в экран пальцем, чтобы его включить. Палец прошил устройство насквозь, оставив в нем аккуратную дырку. «Проклятие!» — вздохнул я, глядя на поломанную штуковину. «Никак не привыкну, что эти артефакты такие хрупкие. В мое время вещи делали на совесть, чтобы служили столетиями». Вся группа охотников переглянулась. Лидер их отряда, которому к тому времени с трудом встал на ноги, хмыкнул. «Стиль у вас, Дарион, необычный». Маг без малейших колебаний протянул мне свой телефон. «Возьмите мой», — сказал он искренне. «Считайте это благодарностью за спасение. Если бы не вы, мы бы вряд ли справились с драконом». «Да», — поддержала его лучница. «Мы все в долгу перед вами». «Спасибо», — кивнул я, аккуратно беря устройство двумя пальцами. «Постараюсь быть осторожнее с этим». Пока я разбирался с новой технологией, охотники начали собирать добычу с убитых мной ранее монстров. Я не стал вмешиваться. Мне были нужны только материалы от дракона, остальное они могли забрать себе. «Вы даже не берете астролиц с обычных монстров», — заметила лучница, собирая кристаллики с останков пауков. «Почему?» «А зачем мне эти крохи?» — пожал я плечами. «У меня есть то, что нужно. Пользуйтесь на здоровье». «Но ведь это деньги», — не унимался один из воинов. «Хороший астролиц кристальных арханидов стоит немало». «Деньги — не самое главное в жизни», — философски заметил я. «Хотя и полезная штука, не спорю». Лидер их отряда, который к тому времени окончательно пришел в себя, подошел ко мне. В его движениях не было прежней наглости и самоуверенности. Теперь он держался почтительно, даже слегка робко. «Дарион», — сказал он, и голос его звучал совершенно по-другому. «Прошу прощения за то, что думал о вас раньше. Я был неправ. Вы необычный охотник». «Все мы необычные», — ухмыльнулся я. «Просто у каждого своя степень необычности. Ты, например, необычно храбрый. Или необычно глупый. Пока не решил, что именно. Что сам скажешь?» Парень покраснел, но кивнул. «Наверное, то и другое». «Простите мое любопытство», — вмешался маг. «Но вы специально выбираете разломы Церанга, чтобы помогать таким охотникам, как мы?» Я задумался на мгновение. «Интересная теория. Пусть думают, что хотят». «Может быть», — уклончиво ответил я. «Я так и знал!» — воскликнула лучница. «Вы один из тех охотников, которые спускаются в низкоранговые разломы, чтобы защищать слабых. А ваш пес», — добавил кто-то еще, глядя на тень, который в этот момент важно обнюхивал кристальные осколки, «он тоже необычный. Я видел, как у него появляются дополнительные головы». «Особенная порода», — сказал я, поглаживая тень по голове. «Очень редкая». Возвращение в город прошло в атмосфере всеобщего восхищения. Охотники то и дело бросали на меня благоговейные взгляды, а тень важно шествовал рядом, словно понимая, что стал частью какой-то легенды. «Дарион», — обратился ко мне лидер этого отряда, когда мы уже приближались к выходу из разлома. «Не могли бы вы, не согласитесь ли пойти с нами в следующий раз?» «Зачем?» — удивился я. Он замялся. «С вами охота намного безопаснее и интереснее. Мы можем наблюдать за техникой настоящего мастера». «Подумаю», — пожал плечами я. Когда мы вышли из разлома, сотрудник гильдии проверил наши документы и записал данные о добыче. Его глаза округлились, когда он увидел качество астролита, которое я получил от дракона. «Отличная охота», — сказал он с уважением. «Босс разлома побежден, потери среди группы минимальны, образцовая работа». «Это все благодаря Дариону», — быстро сказал лидер этой группы охотников. «Если бы не он, мы все были бы мертвы». Сотрудник взглянул на меня с интересом, но промолчал. «Как дела?» — спросил я Арию, входя в мастерскую. «Оказывается, тень сожрал мою новую рубашку», — мрачно ответила она, не поднимая головы от верстака. «Ту, что я купила на деньги от продажи астролита. Теперь у меня есть дорогая тряпка с художественными дырами». Я посмотрел на пса, который, невинно виляя хвостом, прошел вперед и упал на лежанку под диваном. «Может, он просто улучшал дизайн?» — предложил я. «Я видел, как некоторые носят одежду с дырами». «Очень смешно», — фыркнула Ария. «В последующий раз он улучшит твою одежду. Посмотрим, как тебе понравится». «В мире демонов я носил одежду с дырами постоянно», — философски заметил я. «Ничего, привык. Заставить демона штопать одежду — та еще задачка, скажу я тебе». Я достал астролит от дракона и положил его на стол перед Арией вместе с кристаллом. Ее глаза тут же загорелись, а взгляд метался с одного предмета на другой. «Невероятно!» — воскликнула она, бережно взяв астролит в руки. «Кристалл временной стабилизации высшего качества! С таким материалом работать — одно удовольствие! Где ты его добыл?» «Убил кристального дракона», — небрежно ответил я. «Дракона?» — Ария чуть не выронила кристалл. «Ты убил дракона?» «Кристального», — уточнил я. «Не настоящего, хотя размер был впечатляющий. Думаю, какой-то недоразвитый попался». «Боги!» — пробормотала она, качая головой. «Иногда я забываю, с кем имею дело». «Кстати», — я сел за стол, — «я хочу ходить в разломы один. Эти групповые походы очень неудобные, хотя бы предупредила». «Так я же...» — начала что-то говорить девушка, а потом просто махнула рукой. «Нужно выкупать весь разлом целиком, а не просто проходку», — покачала головой Ария. «Но это стоит, как крыло самолета. Полный выкуп в десятки раз дороже обычного доступа». «Долбанная бюрократия», — проворчал я. «Мне не нужны эти хвосты, которые тащатся за мной и мешают сосредоточиться». Я взял стакан, стоявший на столе, чтобы промочить горло. Отхлебнул и тут же выплюнул обратно в чашку. Забыл, что Ария любит кофе. «Нет», — сказал я решительно, ставя чашку подальше от себя. «Есть вещи, к которым я точно не привыкну. Это гадость одна из них. Лучше уж пить болотную воду». В этот момент новый телефон издал мелодичный звук. На экране появилось уведомление о сообщении. «Тебя добавили в групповой чат», — удивленно сказала Ари, заглянув в телефон. Я открыл приложение и прочитал сообщение. Охотники из разлома наперебой предлагали сходить в следующий поход вместе, расхваливая, как просто интересно было со мной. «Охота еще никогда не была такой безопасной», — писал Норрис. «Можно было просто любоваться техникой мастера», — добавляла лучница, которую, оказывается, зовут Мари. «Дарион, вы согласитесь пойти с нами еще раз?» — спрашивал Мак, видимо, уже купив себе новый телефон. «Серьезно?» — прочитал я вслух. «Они хотят, чтобы я стал их постоянной нянькой?» «Может, сходишь с ними еще раз?» — предложила Ария с хитрой улыбкой. «Раз уж они готовы не мешаться у тебя под ногами. К тому же так будет проще и дешевле добывать остальные компоненты для артефакта». «Я не собирался становиться воспитателем для мелкоты. Но если это поможет быстрее получить нужные материалы...» Я тяжело вздохнул. «К тому же, — добавила Ария, — похоже, у тебя появился фан-клуб. Это может быть полезно в будущем». «Если бы я только знал, что это такое их фан-клуб». Следующую неделю я провел, вводя группу охотников по разломам Церанга. Каждый день новый разлом, новые монстры, новые восхищенные взгляды. Для меня это было чем-то вроде утренней зарядки. Легкие упражнения для поддержания формы и разминка перед серьезными тренировками. Первым был разлом ледяные шипы, где мы сражались с ледяными волками размером с лошадь. Тень с особым удовольствием охотился на них, причем его призрачные головы становились все более реальными. Вторым – болото отчаяния, полное ядовитых лягушек и плотоядных растений. Группа охотников к тому времени уже привыкла к моему стилю и старалась просто не мешаться под ногами. Третий разлом назывался «Пещеры Эха», где обитали летучие мыши-вампиры с размахом крыльев в 3 метра. Норрис к тому времени окончательно перешел в режим восхищенного ученика. «Дарион», — спросил он после очередного боя, — «как вы так быстро определяете слабые места монстров?» «Опыт», — ответил я, вытирая меч. «Много опыта и хорошие учителя». «А где вы учились?» — поинтересовалась лучница. «В сложных местах», — уклончиво ответил я. Разлом песчаные бури, населенные гигантскими скорпионами и змеями с ядовитыми клыками, стал моей следующей целью. Тень в этом разломе вел себя особенно активно, поглощая некоторых монстров целиком. Еще один – грибные чащи. Разлом, где росли ходящие деревья и ядовитые грибы размером с человека. Маг в очках, его звали Эрик, как я узнал, постоянно делал заметки, наблюдая за моими техниками боя. «Вы используете стили, которых я никогда не видел», – сказал он. «Это очень древние техники». «Можно сказать и так», — согласился я. Постепенно я заметил, что сила действительно возвращается. Движения становились более точными, реакция быстрее. Разум освобождался от груза усталости, накопленной за 100 лет в мире демонов, а тело вновь накапливало внутреннюю энергию, как ему и положено. Пусть и не без огрехов. Все же переход обратно в свой родной мир здорово потрепал меня, но я готов был заплатить такую цену. Каждый вечер я возвращался в мастерскую с полными карманами добычи. Финансовые дела шли отлично. Я отдавал Арии часть материалов на реализацию, а остальные обменивал на кредиты, местную валюту. «Никогда дела не шли так хорошо», — призналась Ария, подсчитывая прибыль. «За одну неделю я заработала больше, чем за предыдущие 3 месяца». «Деньги — штука полезная», — согласился я, наблюдая, как она обновляет оборудование мастерской. «Жаль, что за них нельзя купить мозги некоторым людям». «Ты про свою группу?» Я лишь тяжело выдохнул. «Нет, они были, конечно, полезны тем, что теперь доход с их походов был выше, но вот они же вели себя как настоящие самоубийцы, вечно залезая туда, куда не надо. И мне приходилось в том числе следить за тем, чтобы детишки не попали в неприятности». Мастерская преображалась на глазах. Новые инструменты, отремонтированное оборудование, свежая краска на стенах, даже новая мебель. Ария сияла от счастья. «Я могу позволить себе те материалы, о которых раньше только мечтала», — говорила она, показывая каталог редких металлов. «Смотри, вот мифриловая проволока, а это образцы метеоритного железа». Тень тем временем продолжал свои разрушительные подвиги. К пятнице жертвами стали мой запасной ремень, рукоять инструментов Ари и одна из ее любимых кружек. «Этот пес сведет меня с ума», — простонала она утром, обнаружив, что тень разгрыз ножку и рабочего стула. «В последнее время он жрет все подряд. Я боюсь оставлять его одного в мастерской». «Может, у него нехватка витаминов?» – предположил я, наблюдая, как тень невинно грызет кусок метеоритного железа, словно косточку. «У него три пасти!» – возмутилась Ария. «И в каждой зубов больше, чем у акулы. Как у него вообще может быть авитаминоз?» Она достаточно быстро приняла, что живет бок о бок с монстром из-за разлома. Впрочем, рядом со мной она точно в безопасности. «Может, ему нужно больше разнообразия в рационе?» – заметил я. Тем временем новые товарищи Дариона действительно организовали что-то вроде фан-клуба. Лидером, что было особенно иронично, стал Норрис. Тот самый, что больше всех возмущался его появлением в первый день. «Товарищи!» – вещал он в одном из баров пятничным вечером. «Мы должны рассказать всем о великом Дарионе. О человеке, который спускается в низкоранговые разломы, чтобы защищать таких, как мы. Расскажите еще про его пса!» – попросил кто-то из слушателей. «Ах, его спутник!» Норрис ходил в раж. «Мистический трехглавый пес, потомок легендарных монстров из легенд. Вы бы видели, как он сражается. Три пасти. Каждая способна проглотить монстра целиком». «А правда, что Дарион убил кристального дракона одним ударом?» — спрашивали из толпы. «Правда?» — торжественно объявлял Норрис. «Я видел это собственными глазами. Одно движение меча, и босс разлома мертв». К концу недели я собрал почти все компоненты для чертежа Аркариуса. В моей коллекции были кристаллы временной стабилизации, волокна теневого шелка, порошок из толченых костей ледяных волков, эссенция кристальных пауков и множество других экзотических материалов. «У меня почти все есть», — сообщила Ария, разложив материалы на большом столе. «Два последних компонента нужно купить на специализированном рынке охотников в центре города. Дорого, но доступно». Я кивнул, рассматривая собранную коллекцию. «Действительно впечатляющий набор». «Кстати», — сказал я, откладывая один из кристаллов, — «тренировки в самом деле помогают. Чувствую, что силы возвращаются, рефлексы обостряются. Пора двигаться дальше». «Дальше?» — Ария подняла брови, отрываясь от сортировки материалов. «Мне нужны разломы Б-ранга», — объявил я без обиняков. «С-ранг уже слишком простой. Это даже не тренировка, а детская забава». «Это невозможно», — покачала головой Ария. «Охотник не может ходить в разломы сложностью выше своего ранга. Система гильдии просто не даст купить доступ, это железное правило». «Правила созданы, чтобы их нарушать», — усмехнулся я. «Всегда найдутся лазейки. Должен же быть какой-то способ». Ария задумалась, перебирая варианты в уме. «Если только...» — медленно произнесла она через минуту. «Если ты не найдешь охотника Б-ранга, который согласится взять тебя с собой как младшего партнера, тогда система считает, что ответственность за твою безопасность лежит на нем и пропускает». Я усмехнулся. «Значит, нужен покровитель более высокого ранга. Интересная задачка, но вполне решаемая». «И где мне найти такого альтруиста?» Ария пожала плечами. «Понятия не имею. Б-ранговые охотники считаются уже профессионалами гильдии. Они редко связываются с простыми С-ранговыми, которых большинство. Если только не видят в этом личной выгоды. Тем более разломами А и Б-рангов занимают в основном кланы и очень редко отдельные группы охотников». «Тогда придется поискать того, кому это будет выгодно», —